День десятый. Утром Ирина резко схватила меня за плечи и встряхнула так, что у меня что-то хрустнуло в шее. «Ты убил ее? Что с Юлей? Где она? Зачем был весь этот спектакль? Ты чуть не убил меня там, что, не мог меня предупредить заранее?» «Тише, тише!» Я попытался убрать ее руки, но это было не так просто. «Правду, Сережа, я хочу услышать только правду, иначе клянусь, я сломаю тебе шею сейчас же. Слишком многое ты утаиваешь от своих друзей в последнее время. Чтобы меня покалечить, у тебя будет еще куча времени и возможностей, а пока скажу одно. Больше она к нам не вернется». «Точно? Откуда мне знать, что ты не решил остаться с ней, а? Вдруг вы сегодня ночью нападете на нас?» «Хорошая теория, но нет. Я не любитель таких многоходовочек. Если бы я хотел остаться с ней, вы бы все уже были мертвы. Игра бы закончилась раз и навсегда, и я был бы мертв. Так что отпусти меня и не волнуйся. Все обошлось». Яростно зашумел мобильник. Разумеется, это Костя. «Ну, конечно, теперь меня ждет легкая взбучка и от него. Однако я ошибался. Голос моего друга был очень довольным. Он, наоборот, похвалил меня за проявленную смекалку и самодеятельность. «Слышишь?» Сунул трубку под ухо Ирине. «Меня хвалят и говорят спасибо, так что слезай с меня и поехали в офис. Нас ждут немедленно». Девушка смутилась и отпустила меня, и уже через час мы выходили из своих машин. Я легонько хлопнул дверью Челленджера. Вспомнил, что до сих пор катаюсь по договору купли-продажи, ухмыльнулся. Дождался Ирину, и мы вместе пошли в офис. Уже в коридоре нас догнала Лана. «Сергей Викторович!» воскликнула она с неподдельной радостью в голосе. «Вы целы, я очень рада!» «Что произошло потом?» спросил я. «Ну, пока меня не было». «Я помогла Ираэль и Азраэлю восстановиться. Константин Сергеевич хотел отправиться за вами, но мы его чудом удержали». «Похвально, но вряд ли бы у него это получилось. Не факт, что он вообще бывал в погасшем мире». Перед комнатой для совещаний стоял Валентин Сельянович. Он неожиданно крепко пожал мне руку, чего я за ним ранее не наблюдал, и обнял меня. «Ну все, приехали. Я теперь герой местного масштаба». Внутри меня ждали такие же обнимашки, но уже с Костей. «Темная ты лошадка, Сергей», — сказал он, усаживаясь поудобнее в кресле. «Полгода назад ты нос воротил и дурачком прикидывался, а в итоге спас и меня, и всю нашу компанию. Помощь пришла от того, на кого и не надеялись особо, но так, наверное, и устроена жизнь. Сколько раз я пытался развести тебя на разговор о нижних уровнях, сталкерах, а ты только глазами хлопал да отмахивался. Я просто очень стеснительный». Сел в кресло, полез в карман за сигаретами. «Не гони, теперь тебе больше никого не нужно обманывать. Расскажи нам, что было в том мире, только все и без утайки». Я закинул ногу на ногу и начал свой рассказ, подробно описав и сам мир, и то, что показал мне вожак стаи. Диалог с ним произвел на Костю огромное впечатление, а вот девушек больше заинтересовало, что теперь я сам симбионт. «Значит, они принесли частицу в свой мир? Как это вообще возможно? Зачем они это сделали?» Сразу же спросил он. «Возможно, их мир умирал, или они хотели стать сильнее. Кто теперь знает? Мои отношения со стаей только начинаются. Чувствую, впереди меня ждет немало сюрпризов». «Да уж ты вляпался», — Костя задумался. «Но кто знает, вдруг нам это только на руку. В любом случае, ты молодец. Если бы не ты, все было бы уже кончено. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов, но я уверен, что постепенно мы со всем этим разберемся. Кстати, до сих пор не нашли поджигатели твоей тачки, хотя теперь, наверное, это не имеет никакого смысла. Вряд ли Аника будет приходить к ним в ближайшее время. Мы выиграли передышку, битву, но не войну. Кто знает, что случится, когда игра станет доступнее. Вдруг мы привлечем внимание крутых сновидцев или к нам припрутся те же темные сталкеры. Мы должны быть готовы встретить их во всеоружие». «Расскажи мне, пожалуйста, про Аннику поподробнее», – попросил я. «В бою она была неплоха, просто в интернете очень мало информации о настоящих современных ведьмах». «Хорошо, но я и сам мало о ней знаю». Костя внимательно посмотрел на нас. «Я познакомился с ней совершенно случайно и, как вы понимаете, не в этой реальности. Я уже обладал частицей Творца на тот момент и постоянно тестировал Дримлорд. Нет, компанию мы тогда еще не открыли. Первую версию прибора я сделал на базе знаменитого Дримсталкера, который уже давно продается через интернет. Не заливай, улыбнулся я. Никогда ты электроникой не увлекался. Подловил. Да, мне очень помог некий Вадим, с которым мы знакомы очень давно, но все улучшал он под моим личным контролем. Так вот, я начал осознаваться каждую ночь, и один раз ко мне пришла удивительная, красивая девушка в платье из вороньих перьев. Фишечка была в том, что я даже толком и не осознался в этот раз. Прибор не сработал. Она сказала мне, что я нахожусь во сне, и помогла мне осознаться. Это дико меня удивило, так как таких наглых гостей я никогда не встречал. Сама-то она женщина очень скрытная, но мы договорились встретиться в Москве, и она стала меня обучать. Я бы не создал Ордению без ее помощи и не смог бы подключить каналы к устройству. Вот так вот, друзья. Она многому меня научила, но толку-то теперь об этом говорить. «А почему ее все-таки ведьмой называли?» – поинтересовалась Лана. «Потому что так оно и есть на самом деле. Она состояла в каком-то старшем московском ковене, но подробностей я не знаю. Меня в них она не посвящала. Да вы вспомните, как она выглядит». «Как надменное говно», — рявкнула Ирина. «И по делам ей. Сунется еще раз, мы ее так разберем, что мало не покажется. Так ведь, Сергей?» «Попробуем, конечно». «Забавно. Мне Анника ни разу не рассказывала ни про какие ковены. Неужели в действительности в нашем реальном мире существуют такие мистические организации? Хотя после встречи с Ищейкой я был готов поверить во что угодно». «Не сожри свою ученицу между делом и научись уже ходить по чужим снам. Так ее обучение пойдет гораздо быстрее», — напомнил Костя. «Ладно, сегодня устроим праздник. Вечеринку у меня на даче. Так что тачки оставите тут, и я не хочу слышать, что у вас там какие-то дела. За такое завершение ивента грех не нажраться, все свободны». Я вернулся в хламовник и погрузился в собственные мысли. Больше всего меня сейчас интересовала обратка нашего мира. Идея того, что вокруг меня есть люди, обладающие подобным знанием, а может быть симбионты или гости из других миров, не давала мне покоя. Анника точно знала правду, и Ицхак знает, но молчит. Видимо, я недостаточно созрел для того, чтобы познать обратку. С другой стороны, кто знает, какие там царят порядки и правила? Ведьма, значит. Что же, можно заняться этим вопросом, однако я сильно сомневаюсь, что найду в интернете хоть что-нибудь по этой теме. Группы ВКонтакте завалены красивыми фоточками коварных девушек и всяким мусором типа алтарей, ритуальных предметов и амулетов. На сайтах царит адок в виде «подскажите наговор, чтобы у мужа снова хрен стоял» или «как сделать приворот». Если разобраться, то да, все это выглядит как напускная мишура. Кто-то ловко прячется за занавеской этой глупости, искусно манипулирует новостями и создает стереотипное мышление у обывателя. Конечно, ведьмы умеют пользоваться осознанными сновидениями, тут никаких сомнений нет, ведь для кого-то это и есть настоящая магия. Интересно, а что они умеют делать? Да уж. Я всегда верил в то, что в этом мире есть какой-то отдельный слой, доступный только посвященным, и осознанные сновидения – это лишь один из ключиков к нему. Тот же Ищейка. На кой черт ему $1 000 000 в этом мире? Что он на них покупает? Не в склепе же он их прячет. Скорее всего, у него есть какие-то последователи и знакомые. Да, совсем другая картина мира получается же. Черт, даже жаль немного, что Аннику так размотало. Кто знает, может, она могла бы стать моей учительницей. Да, на меня такое иногда находило. Я не раз натыкался на фразу, что каждому из нас нужен наставник. Тот, кто укажет путь, даст дисциплину, обучит, предупредит. Очень тяжело быть одному, особенно когда ты вроде бы уже держишь тайну за хвост. Вот получил я частицу волка, оставил ее себе. А что с ней делать? Как контролировать? Не закончится ли все это пожизненным пребыванием в дурдоме? Я не знаю, а тех, кто мог бы помочь советом, у меня нет. И родителям такое не расскажешь, хотя, казалось бы, самые близкие и драгоценные люди. А нет, не поймут. Скажут, что сын наркоман, и пиши пропало. Тяжело жить с таким знанием и поделиться не с кем. Конечно, можно попробовать пообщаться с Костей, но, увы, я видел его бой с Дану и уже четко понимал, что его уровень в настоящей игре сильно ниже моего. Финита ля комедия. Ни о каких совместных тусовках в Лимбо можно и не думать. Лану еще учить и учить, и расслабай изначально. Да уж, печальная перспектива. Мне нужно найти кого-то, с кем я могу быть на равных в этих вопросах. Ну или пусть он будет круче, я независтливый. На даче было не так уж много людей, как я и предполагал. Нашу компанию вы уже знаете, но помимо всех основных героев была парочка программистов, Саша и Андрей. Был господин Валентин, который редко к нам присоединялся. Пара симпатичных девчонок из техподдержки, которых, видимо, взяли, чтобы программистам не было скучно. Да еще несколько человек из тестеров, чьих имен я не знал вообще. Наша контора занимала несколько этажей, и я редко бывал в других отделах, так как не видел в этом никакого смысла. Всех нас привезли на двух микроавтобусах прямиком из офиса, чтобы никто утром на пьяную голову не добирался на машине. На даче уже был накрыт огромный стол, ломящийся от еды и напитков. В углу болтался веселый кальянчик, который копошился в разноцветных фантиках. Готовил смеси из табаков, наверное. Сам Костя сидел на своем царском месте, в большом кожаном кресле у камина. Он поприветствовал каждого из нас лично и попросил садиться за стол. Но сейчас будет речь. «Дорогие друзья!» – обратился он к нам, вставая во главе стола со стаканом виски в руке. «Некоторые из вас даже не догадываются, через что нам пришлось пройти за последние две недели. Мы столкнулись с настолько сверхъестественным злом, что наши жизни висели на волоске. Ага, программистам стало страшно. Нет, это не добрые дяди из ФСБ или ГРУ. Это было гораздо хуже, однако не будем подробно освещать эту проблему, потому что она уже решена. Только благодаря таким редким явлениям, как бескорыстная преданность и настоящая дружба, нам удалось победить в этой невидимой войне. Друзья, впереди нас ждут не менее сложные испытания, я уверен в этом, но вместе мы преодолеем любые невзгоды. А теперь немного о том, какие решения я принял. Сейчас вы узнаете, что я решил изменить в компании». Костя полез в карман и достал какую-то бумажку. Я же в это время полез за салатом. Итак, по пунктам. Первое. Отдел тестирования будет увеличен в 2 раза и укомплектован людьми, которые разбираются в геймдизайне. Это хорошо. Наконец-то Костя прозрел, но не факт, что он будет слушать этих людей. Да и времени на налаживание полноценной работы этого отдела уйдет немало. Также я принял решение увеличить количество опричников. «Ирочка, вы остаетесь у руля, но будьте готовы к обучению новичков или найдите тех, кому можно делегировать эту задачу. Первый отдел остается на таких условиях. Ваша задача – бороться с читерами и другими правонарушениями. Тут хочу добавить, что я все-таки решился изменить положение в законах мира, и вам придется следовать им и требовать того же от других игроков. Возможно, что именно вам придется стать первой полицией Ордении». Я толкнул Ирину в бок и усмехнулся. Та метнула на меня яростный взгляд и сильно сжала мою коленку, да так, что я замычал от боли. «Отпустите, госпожа полицейская!» – прошептал я и получил очередную порцию боли. «У вас будет много людей, не меньше сотни. Будьте готовы к отбору. В основном это будут игроки, лояльные моему трону. Ладно, с этим понятно, поехали дальше». Второе отдел охотников. Сначала я думал слить вас с первым, но последние события заставили меня изменить свое решение. Сейчас вас осталось только 2, и перед Сергеем теперь весьма сложная задача – увеличить размер отдела хотя бы до 5 человек. Для начала этого более чем достаточно. Подбор кандидатур лежит полностью на тебе, Сережа. Каждый избранник должен будет пройти и мое личное собеседование. Так как вы играете совсем иначе, а некоторые из подобных тебе могут представлять прямую угрозу моему миру, но и обойтись без вас мы не можем. Что верно, то верно. Значит, у меня появится еще несколько человек под началом. Где же их искать-то? Вот так озадачил. Можно, конечно, набрать махровых новичков типа Ланы и воспитать с нуля, а можно порыскать на форумах и прогнать через 10 сит уйму народу. В любом случае, это очень непростая задача. Дальше Костя начал задвигать про улучшение оборудования, похвалил тестеров и программистов, не забыл и про техподдержку, а потом персонально поблагодарил Валентина за проявленную им смелость на очередных, неизвестных для нас переговорах. Все зааплодировали, зазвенели рюмки, стаканы и фужеры. Рассказывать про то, как мы выпивали и закусывали, никакого смысла не вижу. Никаких важных разговоров сегодня быть уже не могло. После веселого застолья все стали разбредаться по всему коттеджу. Программисты засели с кальяном. Костя с Валентином пошли играть в бильярд, в который я играть не умел. Девушки толпой направились в сауну, которая здесь была огромных размеров, да еще и с бассейном. Поэтому я сидел в компании тестеров, и мы травили друг другу смешные байки про свои приключения в Ордении. Ребята, они были очень веселы, даже было немного жаль, что я к ним не попал. В том мире у них была секретная локация внутри огромного вулкана, где гномы прятались от игроков и тестировали все новые вещи. Иногда им удавалось вырваться, и они проверяли новые шмотки то на убийцах, то на друг друге. Причем ребята были в основном низкого уровня и толком покачаться и играть им не давали, поэтому себя они называли пленными гномами, а свое подземелье гордо именовали перебором, потому что считали свою работу не совсем справедливой. Самое же забавное было в том, что в Ордении эти ребята были натуральными гномами и тестировали как раз эту расу, поэтому мне было очень интересно узнать, что ожидает нас в ближайшее время. Особо нажираться я не стал, не лезло в меня сегодня что-то ничего, а мозг отчасти все еще продолжал переваривать всю полученную информацию от вожака стаи. Интересно, какая судьба меня теперь ждет? Я же теперь как граф Дракула и оборотень в одном теле. Даже самому немного не по себе. Когда же начнется моя первая охота в новом облике и где лучше найти жертву? В Лимбо, конечно же. Где еще обитает столько сновидцев и существ полных света? Затем я понял, что немного устал от крутых историй, а играть в настолки, которые тестеры притащили с собой, мне совсем не хотелось. Рубились они в сумерки Империи, а это, насколько я помнил, часов так на 5. Поэтому они тут точно до утра засидятся. «Нет уж, спасибо. К тому времени я либо нажрусь и упаду в камин, либо усну и кому-то придется доигрывать за меня. Поэтому я сразу попрощался с ребятами и пошел наверх. Там меня ждала отдельная комната, в которой я мог нормально поспать, но в мои планы это не входило. Поднялся по винтовой лестнице и в коридоре наткнулся на Лану в одном полотенце, которое явно меня караулило возле своей двери». «Сергей Викторович, не составите одинокой девушке компанию?» – игриво спросила она. «Знаете что, Ланочка, у меня отлично получалось пародировать Костю. Мир Ордении и наш – это как знаменитый коктейль Б-52. Я прекрасно понимаю, что между слоями слоится по-своему, но все-таки их лучше не смешивать, иначе пропадет вся красота и испортится вкус». «Я вас поняла. Тогда увидимся уже во сне. Мне, если честно, там даже больше нравится». Она улыбнулась и закрыла дверь. И что на нее нашло? Сама же говорила мне пару дней назад, что я ей тут нафиг не нужен. Ох уж эти женщины. Но главное, что она не обиделась. Я без стука вошел в комнату Ирины. Пора поговорить, что называется, по душам, да расставить точки над «и». А то не люблю незаконченные дела, которые могут тянуться долго и тягостно. Девушка стояла на большом застекленном балконе и неторопливо пила вино. Ее халатик валялся на кровати. Да, она, как всегда, в своем репертуаре. Дома она вообще предпочитала голой ходить. Я как можно тише подошел к ней сзади и осторожно обнял ее за талию. Она даже не дернулась. «Значит, ты все-таки сделал свой выбор. Даже немного удивительно». «Вот значит как», усмехнулся я. «Вы с Ланой решили устроить мне проверку, да? Обо всем договорились там, в парилке?» «Раньше, Сережа, еще в офисе». Она поставила бокал на подлокотник и развернулась ко мне. «И что бы произошло, если бы я остался у нее?» Весело улыбнулся я. «Я бы возненавидела тебя, и наши с тобой отношения были бы перечеркнуты навсегда, а ты бы получил врага 50 уровня. А с Ланой бы все в порядке было?» «Оставим пока все как есть, но если я вас застукаю с поличным, урою обоих, как и обещала». «Ну, хоть и на этом спасибо. Для Ланы это все просто игра». Попытался я объяснить, но она не хотела меня слушать, крепко обняла и прижала к себе. «Мы же с тобой так нормально и не занялись этим самым», — сказала она. «А два сеанса тантры не считаются?» — спросил я. «Нет, конечно, но прежде чем мы ляжем в кровать, хочу задать один вопрос, очень важный». «Да, я напрягся». «Анника вернется? Это же просто временная передышка». «Да, есть такая вероятность», – честно ответил я, поглаживая ее по спине. «И что же тогда будет, ну, когда она вернется?» Не волнуйся, забанены будут все. Конец первой части. Сентябрь 2018 года. Текст читал ZZ Joker. Группа ВКонтакте ZZ Joker аудиокниги.